Глава 7. Нет на свете места темнее, чем железнодорожное полотно в полночь. Поезд умчался вперед, а я, скрючившись, лежал на земле и ждал, когда прекратится звон в ушах. Я соскочил с левой стороны на дорожку между путями, так что вряд ли меня заметят с шоссе. Оно находилось в 200 ярдах. Я встал на четвереньки и принялся озираться, стараясь разглядеть, что там, по другую сторону путей. Там проходила грязная дорога, ведущая к двум небольшим фабричонкам. А вокруг раскинулись пустыри, погруженные во тьму. Пора бы ей уже и приехать. Ведь у нее было в запасе целых 7 минут до отхода поезда, а весь путь от вокзала и до этой грязной дороги занимал не более 11. Я сам проверял и рассчитывал 100 раз. Я сидел неподвижно и пялился во тьму, пытаясь разглядеть машину. Не знаю, сколько я просидел, скорчившись между путями, я уже начал думать, может, она врезалась в какой-нибудь автомобиль, или ее остановил фараон, или еще что-нибудь в этом роде. Я уже совершенно расклеился. Но тут вдруг послышался какой-то странный звук. Тяжелое натруженное дыхание, затем я услышал шаги, секунды 2-3 слышался стук каблуков, и снова все стихло. Похоже было на кошмарный сон, в котором тебя преследует невидимое существо, и ты не знаешь, кто это или что это, а ощущаешь только безотчетный, всепоглощающий ужас. И вдруг я увидел. Она. Ее муж весил, должно быть, никак не меньше 200 фунтов, но она тащила его, взвалив на спину, пошатываясь через пути. Голова его свисала ей на плечо, щека к щеке, прямо... Кадр из фильма ужасов. Я побежал и подхватил его ноги, чтобы облегчить ношу. Мы протащили тело еще несколько шагов. Она собралась уже сбросить его. Не здесь, другой путь. Мы перетащили его на рельсы, по которым прошел поезд, и свалили на землю. Я снял с тела сбрую, смотал бечевку и сунул в карман. Бросил невдалеке тлеющую сигару. Один костыль положил на тело, другой бросил рядом. «Где машина?» «Здесь. Ты что, не видишь?» Я поднял глаза. «Действительно, она там, где должна быть, на грязной дороге. Все, едем». Мы перебежали пути, влезли в машину, и она уже завела мотор. «Господи, а шляпа!» Я взял его шляпу и выкинул из окна на пути. Порядок. Ведь она могла откатиться, верно? Все. Едем. Она тронула машину с места. Миновав фабрики, мы выехали на улицу. На Сансет-бульвар она проскочила на красный свет. Ты что, с ума сошла, Филлис? Давай аккуратнее. Надо следить за такими вещами. А если бы нас остановили и увидели в машине меня, тогда кранты... «Можно нормально вести машину, когда эта штука гремит над ухом?» Она имела в виду радио. Я специально включил его. Это должно составить часть моего алиби на время отсутствия. Ну, будто бы я дома на какое-то время отложил работу и решил послушать радио. И я должен был знать, что в тот вечер по нему передавали, и знать больше, чем можно почерпнуть из программы в газетах. «Но мне нужно, Филлис. Неужели ты не...» «Ладно, отстань. Не мешай вести машину». Она вошла в раж и гнала со скоростью не меньше 70 миль в час. Я молчал, стиснув зубы. Когда мы проезжали мимо какого-то пустыря, выбросил из окна бечевку. Еще примерно через милю — рукоятку. Очки полетели в канаву у обочины. И вдруг, опустив глаза, я увидел ее туфли. Они были сплошь заляпаны грязью. «Зачем тебе понадобилось его тащить? Не могла дождаться меня?» «А где ты был? Где ты был?» «Там. Я ждал». «Откуда мне знать? Думаешь, так приятно сидеть в машине, когда рядом это?» Я смотрел и не видел тебя. Ничего не видел и... Да оставишь ты меня в покое, наконец, или нет? Я веду машину. Твои туфли. И я замолк. Через секунду-другую она завелась снова. Она орала, как бешеная. Она орала и орала, проклиная меня, его, все на свете. Время от времени я огрызался. Вот до чего мы дошли. Рычали друг на друга, как два бешеных диких зверя, и ни один из нас не мог остановиться. Словно нас каким наркотиком одурманили. Кончай, Филлис. Нам надо серьезно поговорить. Может, другого случая не представится. Ну так говори, кто тебе мешает? Тогда первое. Ты ничего не знаешь об этом полисе. Ты... Сколько можно долдонить одно и то же? Просто я хотел сказать. Ты уже столько раз сказал, тошно тебя слушать. Далее. Следствие. Ты приглашаешь... Знаю. Я приглашаю священника для отпевания. Ну сколько раз можно повторять одно и то же? Дашь ты мне, наконец, спокойно вести машину или нет? Окей. Веди. После паузы я спросил. А Белли дома? Откуда я знаю? Нет. Лолы тоже нет? Я же тебе говорила. Тогда остановишься у аптеки. Зайдешь и купишь мороженого или еще чего-нибудь. Чтобы потом свидетель мог подтвердить, что с вокзала ты поехала прямо домой. Только надо сказать ему что-нибудь такое, чтобы в сознании у него отложилось время и дата. Ты... Иди ты к дьяволу! Убирайся отсюда! Я с ума сойду! Я не могу убраться, я должен сесть в свою машину. Неужели непонятно, что я не могу идти пешком? Это займет время, и мое алиби рассыплется. Я же сказала, вон отсюда! Заткнись и поехали, или я тебя придушу. Поравнявшись с моей машиной, она притормозила. Я вышел. Мы не поцеловались, мы даже не сказали друг другу «до свидания». Я вышел из ее машины, пересел в свою, завел мотор и поехал домой. Войдя в комнату, я первым делом взглянул на часы. 10:25. Подошел к телефону. Карточка была на месте, под язычком звонка. Я вытащил ее и сунул в карман. Потом отправился на кухню и посмотрел на дверной звонок. Вторая карточка тоже была на месте. И ее я тоже положил в карман. Поднялся наверх, влез в пижаму и шлепанцы, снял повязку с ноги. Затем спустился, бросил повязку и карточки в камин вместе с куском газеты и поджег. Стоял и смотрел, как они горели. Потом подошел к телефону и начал набирать номер. Еще один звонок, закруглить алиби. В горле у меня застрял ком и хотелось плакать. Я бросил трубку на рычаг, я был на пределе. Взять себя в руки и немедленно. Я судорожно сглотнул пару раз. Надо попробовать голос, убедиться, что он звучит нормально. В голову пришла дурацкая идея попробовать запеть, чтобы выбить этот ком из горла. Запел «Остров Капри». Пропел две ноты, и сквозь ком прорвалось... Какое-то гнусное кряканье. Я пошел в гостиную и налил себе выпить. Потом повторил. Стал бормотать под нос какую-то чушь. Но нельзя же бормотать всякую бессмыслицу. Может, помолиться? Я пробормотал молитву пару раз. Потом пришлось начать сначала, потому что никак не мог вспомнить, нормально звучал голос или нет. Наконец, решив, что говорить смогу, снова набрал номер. 10:48. Я звонил Айку Шварцу, одному из агентов нашей компании. «Айк, будь другом, я к тебе с просьбой. Я тут сижу и сочиняю проект иска по задолженности одной винодельческой компании. Хочу закончить к завтрашнему дню. Совсем заковырялся. Посеял где-то свою расценочную книжку». «Уши Джой Пит искал и не нашел. Может, посмотришь своей? Она у тебя с собой?» «Да, конечно, о чем речь? С удовольствием!» Я продиктовал ему исходные данные. Он обещал перезвонить минут через 15. Я бродил по комнате, сжимая и разжимая кулаки. В горле опять нарастал ком, и я снова бормотал, снова и снова повторял все только что сказанное Айку. Зазвонил телефон, я снял трубку. Айк сообщил, что подсчитал и начал диктовать. Он дал мне целых 3 варианта. Заняло это 20 минут. Я записывал все. Писал и чувствовал, как выступившие на лбу капельки пота медленно стекают по носу. Наконец он иссяк. «Окей, Айк, как раз то, что надо. Именно этого мне и не хватало. 1000 благодарностей». Он повесил трубку, и все мое самообладание полетело к чертям. Я бросился в ванную. Меня рвало, как никогда в жизни. Наконец приступ прошел, и я рухнул в постель. Но света не выключал еще долго, лежал на спине, уставившись в пустоту. Время от времени меня пробирал озноб, я дрожал с головы до ног, потом и это прошло. Я лежал неподвижно, словно одурманенный наркотиком. В голову начали лезть разные мысли, я пытался отогнать их, но безуспешно. И только тут до меня дошло, что я наделал. Я убил человека. Я убил человека, чтобы заполучить женщину. Я целиком и полностью отдал себя в ее руки, я находился в ее власти. Достаточно одного ее слова, чтобы приговорить меня к смерти. Я сделал все ради нее, но теперь я не желал ее видеть. Никогда больше в своей жизни. Вот как оно бывает. Одной капли страха достаточно, чтобы превратить любовь в ненависть.